Так он же без головы. Девушка показала рукой на тушку моего инфернального боевого коня. Он скоро воскреснет, ответил за меня орк. Вино, фрукты? Спросил он. Ничего не надо. Я решил показать своей невесте город. Еще одной? Орк поднял бровь. Да, еще одной, кивнул я. Стараюсь. Это заметно, владыка. Внизу грянул трехголосый хор. Славься. В городе мы пробыли 2 часа. Я поводил Лерду по площадям и улицам. Она ходила, затаив дыхание, и не скрывала восхищения. «Хочешь, я покажу тебе мир?» – спросил я. «Хочу. Пошли». Мы снова оказались на балконе, под которым жарили птица. «Смотри», – указал я и приблизил вечный лес. «Ох», – выдохнула эльфарка. «Это же лис Тардая. Его не сожгли?» «Нет», – ответил я. «Орки ушли в степь». Переместил видение в снежные горы, а там шли по горным дорогам войска лиса. Потом перевел на степи и нахмурился. Оседлые племена вооружились столбами с образом рока и пошли в очередной священный поход. Им навстречу двигались 2000 свидетелей Худжгарха, по 2 параллельным путям, в обход основных сил. Поклонники рока решили расширить свою территорию, понял я и также осознал, что у них это не получится. Оседлые зависели от обозов снабжения или захваченных трофеев у кочевников. Но кочевые племена снялись и стали уходить на север и запад от наступающих орд с юга, а отряды грыза шли громить тылы. Я сразу понял задачу воинов Худжгарха, история повторялась, и оседлые ничему не научились. Они прут вперед, надеясь на столбы, но столбы их кормить не будут. Надо поскорее что-то придумать, как нейтрализовать эти столбы. Скрывая тяжелый вздох, перевел видение на Вангар. Там на холмах шло ожесточенное сражение, а от пограничной реки подходили обозы и отряды имперских магов. Меня заинтересовал один момент. Тыловых обозов в укрепленных лагерях не было. Значит, готовится отступить. Снова догадался я и честно был удивлен тем, что мои планы тоже исполняются, как и планы Рока, только уже внутри его планов. Принцип матрешки работал. «Ну что?» – спросил я. «Насмотрелась?» – девушка кивнула. «Тогда пошли обратно. Пора заняться врагами». Перед уходом я захватил с собой всю троицу обалдуев и заставил их сидеть в сумке. Разделанного на шашлык птица велела оставить в покое, а самого пернатого коня выкинуть с горы вниз. Мы вернулись в столовую, и Лерда посмотрела на меня, ожидая приказов. Я тоже оглядел ее и спросил: «Ты собираешься идти на вылазку в шелковом платье?» Та недоуменно взглянула на свое платье и до нее, наконец, дошло, что это было глупо. «Я сейчас», пискнула она и удрала из столовой. Вскоре вернулась одетой в боевой костюм, имитирующий кожу. Я довольно кивнула и спросил: «Молекулярный меч взяла?» Девушка вновь недоуменно на меня посмотрела. «Чего смотришь?» – спросил я, включая изученные базы и действуя согласно полученным установкам. «А зачем?» – брякнула она. «Ты мужчина». «Молчать!» – рявкнул я, и чтобы больше таких слов не слышал. «От тебя!» – Лерда закрыла глаза, громко выдохнула и снова выбежала из кухни. «Ну прямо дитя малое!» – проворчал я. «Все ей надо разжевывать». Девушка вернулась и с обиженным видом показала меч. «Станер?» – непреклонно спросил я. Лерда беспомощно заморгала и повернулась, чтобы уйти. «Стоять!» – приказал я. «Садись!» Она села и со страхом в глазах, как кролик на удава, уставилась на меня. «Закрой глаза», — вновь приказал я и ввел девушку в транс. Рассмотрев ее ауру, я кое-что понял. Как оказалось, нужные базы у нее были, но пользоваться ими она не хотела. Внутри нее стояла преграда в виде ложного утверждения, вбитого в мозг моей арчанкой. «Ты мужчина и ты должен о женах заботиться». И вторая преграда — природа дриады, врожденная установка. Ее защитит Миллерион. Я убрал эти преграды и внушил ей желание надеяться на свои силы и умения. Жаль, подумал я, что с Гангой такого не провернул. Избавился бы от необходимости торопиться с атакой на столбы Рока. Подождал некоторое время, пока Лерда усвоит новые правила, и вывел ее из транса. «Иди и возьми все, что нужно для выполнения задания», сказал я, и девушка выбежала из столовой. Вернулась она быстро, а я провел ревизию ее вещей. «Поясная сумка с пространственным карманом?» «Есть», — ответила Лерда. «Набор амулетов?» «Есть». «Молекулярный меч?» «Есть». «Станер?» «Есть». «Свитки?» «Есть». «Нейросеть как настроена?» «Настроена на боевой режим, мой господин». «Дриада Лерда и герцог Тохрангар?» «Хорошо». «Телепорт к лесу?» «Ориентир?» «Одинокая осина у дороги?» «Работа вскрытия?» «Твой сектор слева от осины?» «Вперед!» — скомандовал я, и девушка мгновенно исчезла. Ну вот, начала думать и соображать, удовлетворенно подумал я, а Шизаник месту спросила. Думать и соображать это не одно и то же? Нет, рявкнул я и убыл к лесу. У Осины появился в тот момент, когда на сканере зеленая метка Лерды приблизилась к красному огоньку. Тот мигнул и погас. Так же быстро погасла и вторая метка противника. Я понял, что девочка передвигается короткими телепортами, и, опять удовлетворенный ее действиями, быстро открутил головы своим противникам. Встретились мы снова у Осины. Переговоры вели через встроенные в шлемы переговорные устройства. Я, показывая ей пример, тоже надел боевой костюм. Хотя он был мне не нужен, но, как говорится, нет ничего лучше для мотивации солдата, чем пример командира. «Готово», — кратко доложила Лерда. «Бери под контроль древолюдов», — передал приказ я. «На мне Чигуана и командир». Девушка снова пропала из виду, вернее, ее огонек мигнул и очутился в 50 метрах от меня. Я тоже переместился к лагерю противника и станером оглушил Чигуан. Пятеро снежных эльфаров вольготно развалились на ветках под сосной и дремали. Старший этой команды был странным эльфаром. Я остановился напротив и засмотрелся. Здоровенная, почти лысая голова, сам худой, невысокий, но жилистый, тонкие упрямые губы. Уродец вызвал страх своей внутренней жесткостью и маниакальной склонностью к убийствам. Все это читалось в его ауре. Он сидел, плотно сжав губы, и чистил короткий меч с амулетами в рукоятке. Такого оружия у эльфаров я не видел. Надо будет разобраться в его свойствах, чем этот меч примечателен, и, может быть, перенять эти усовершенствования для себя. Я не стал тянуть и станером парализовал уродца. Он упал головой вниз на пожухлую траву, припорошенную первым снегом, перевернулся на бок и застыл. Лишь глазами бегал по полянке. «Готово», — сообщила Лерда. Она вышла из скрыта. В руке держала светящийся в магическом зрении клинок. «Тогда забираем пленных и убитых», — ответил я, — «и возвращаемся в замок». В замке я через стражу вызвал Лию, и та стала раздавать команды выпущенным из подвала слугам. Принести 2 туши свиней, 10 уток и все положить на ристалище. Туда я провел отряд древолюдов. Слуги боязливо таскали съестные припасы и все складывали за невысокий заборчик. Я проследил за тем, чтобы им было доставлено все необходимое, и ушел, оставив Лерду рядом со своим отрядом. Как они будут есть сырое мясо, я смотреть не стал. Отдал приказ положить убитых друидов в ледник, но предварительно обобрать, снять все трофеи, амулеты, оружие и мантии, все снятое имущество отнести в оружейку. Снежных эльфаров спустили еще глубже в подвал, где приходили в себя вампиры. Парни и девушки вылезали из деревянных гробов и, пошатываясь, толпились у стены. В их аурах я увидел лютый голод. Тролли увидели эльфаров, их магическую ауру и заволновались. В глазах вампиров появился нездоровый алый огонь. Я напрягся. Не хотелось начинать убивать такой нужный мне ресурс, но я чувствовал, что вампиры готовы сорваться и напасть на меня и эльфаров. Слуги их внимания не привлекли. Им для питания нужны были магически одаренные жертвы. Я уже готов был войти в боевой режим, когда проявилась Шиза. Дай им испить кровь Чигуан. Они заразятся и со временем превратятся в трылов. Потом снимешь проклятие Рока, и у тебя будут свои ручные вампиры. Я думал пару секунд и понял, что Шиза права. Это хороший вариант. Можете их испить, указал я кивком на беспомощных Чигуан, но не до конца. Нам хватит по паре глотков, прохрипела девушка, самая крупная среди трылов. Я вышел. Предпочел не смотреть, как 20 парней и девушек будут удовлетворять свой голод, а подождать в коридоре. Постепенно, по одному, вампиры покидали место трапезы. Проходя мимо меня, они кланялись головой. Я разглядывал вампиров и находил, что внешне они изменились. Клыков не было видно, лишь глаза налились кровью, да аура стала разноцветной. При этом я знал, что они умели ее прятать, притворяясь неодаренными. Уродливого главаря этой банды поместили отдельно в клетке, в камере с негатором магии. Им я займусь потом. Теперь мне надо было снять проклятие Рока с Чигуан. Как это делалось, я уже знал. Только вместо быков в этот раз я прихватил живых гусей. Когда в подвале остались лишь чигуаны и гуси, я разрезал одежду на груди эльфаров, броню с них сняли еще раньше, и начал проводить ритуал. Каждому на груди ножом вырезал рисунок, после чего вызвал Рострума и велел открыть окно в изнанку. Рострум был расстроен тем, что у него отняли птица, и, недовольно сопя, открыл окно. Окно открылось, но, как всегда, не там, где хотелось бы. Под ногами разверзлась дыра, и я вместе с гусями и эльфарами ухнул вниз. «Твою дивизию!» — заорал я, уже зная, чем закончится падение. Я знал, что будет больно. Упав, быстро собрался и, матерясь и поскуливая от боли в локтях и коленях, сразу же пополз прочь. Уползал на карачках, проклиная Рострума. На то место, где только что был я, упали тела Чигуан, а сверху на них рухнула туша дракона. На дракона плюхнулась Шиза с малышами на руках, следом, гагача, посыпались гуси. На самом низу этого слоеного пирога заорали чигуаны. И я их понимал, сам однажды стал жертвой дракона. Я поднялся, потирая ушибленные колени, помог подняться оглушенной Шизе. Малыши сами выбрались и, хохоча, дергали дядю Лиана за хвост. Рострум как ни в чем не бывало стоял поодаль. Его змеи обвили голову и притихли. Мастер и мессир под стать малышам, хохоча, ловили разбежавшихся гусей и пытались их оседлать. Пришлось растолкать увольня дракона и заставить его слезть с полузадушенных его тушей чигуан. Нужно было прятаться. «Пошли со мной, все!» Хлопнув в ладоши для привлечения внимания, приказал я и, прихрамывая, первым поковылял за большой камень. «Да оставьте вы этих гусей!» — крикнул я двум обалдуем. «Быстро прячьтесь за камень!» Но они не успели. Рог появился внезапно. Прошел мимо замерших иллюзий, что стали памятниками с гусями в руках. Он не обратил на них внимания, оглядел чигуан и пренебрежительно сплюнул. «Вампирское отродье!» Кинул несколько флаконов на землю рядом с чигуанами. «Жрите!» — презрительно произнес он и ушел, постепенно растворяясь в воздухе. Чигуаны были настолько слабы, что не могли пошевелить руками. «Мальчишки!» — позвал я малышей. «Тащите сюда гусей!» «По одному!» И те живо стали ловить успокоившихся птиц, а я заливал им в рот зелье. Гуси дергались, не хотели пить, но я насильно вливал отраву. Уже через десяток минут их тушки растаяли в воздухе, а глаза чигуан приобрели осмысленное выражение. «Дело сделано», — подумал я, — «надо возвращаться». «Рострум, открывай окно, мы возвращаемся, только не под ногами», — строго предупредил я бывшего магистра. Рострум в воздухе руками сотворил дыру, и я стал бросать в нее прирученных чигуан. Потом поднял ногу, чтобы шагнуть самому, и, вспомнив о Шизе с драконом, обернулся. Шиза сидела у камня, явно немного контуженная, а дракон обмахивал ее лапой, как веером. «Не задерживайтесь», — предупредил я. Но Шиза подняла глаза, посмотрела на меня, и вдруг ее вырвало. «У тебя что, сотрясение мозга?» — обеспокоенно спросил я. «Нет, Виктор, я беременна». «Что?» Я так и остался стоять с поднятой ногой. «Как беременна? От кого?» «Ты дурак?» — спросила она и поморщилась. «От тебя, конечно. И что?» — спросил я, сбитый с толку и не зная, как поступить. «У тебя будет ребенок?» «Почти». «Что значит почти? Лягушка или зверушка?» «Сам ты лягушка, зверушка. Во мне зарождается новая жизнь, и ей надо искать вместилище. Возвращаемся. Мне тут плохо». Она с трудом поднялась и, поддерживаемая Лианом, зашагала к окну. Следом брели малыши. Я подозрительно посмотрел на дракона и спросил, не спуская глаз с Лиана: «Это точно мой ребенок? А чей?» Шиза остановилась и проследила за моим взглядом, закатила глаза и промолвила: «Ты еще дурнее, чем мне казалось», и первой шагнула в дыру в пространстве. Потом уже шагнул я. Снова подвал замка, на полу лежат тела чигуан. Я в смятении, жду ответов на вопросы от Шизы. А вопросы были: «Что значит беременна?» «Это у меня вырастет живот и будет токсикоз, а потом мне сделают кесарево». Я даже вспотел от того, как ярко, в красках, представил такую картину. «И что значит искать вместилище для новой жизни?» «Виктор, я сейчас себя плохо чувствую», — ответила Шиза. «Давай поговорим в другой раз». «А мы успеем до родов», — уточнил я. «Никаких родов в том смысле, как понимаешь ты, Виктор, не будет. Потом объясню», — и Шиза пропала. Я постарался успокоиться. Потрогал свой живот, прислушался к ощущениям. «Вроде ничего постороннего не чувствую, но, может, срок маленький», — подумал я. «Эх, угораздило же». Чего угораздило, я сам понять не мог. Внутри меня происходили такие вещи, которые рассказывать никому нельзя, и хорошо, что тут нет домов для умалишенных и принудительного лечения. Оставив чигуан набираться сил, я побрел к Ганге. Спать не хотелось, в голове крутились мысли одна страшнее другой. Я их гнал, а они подступали. У меня разыгралось воображение. Но в комнате Ганги я разделся, лег под ее теплый бок и, обняв, успокоился. Как говорили на земле: «Чему быть, того не миновать», с тем и уснул. Глава 4. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Степь орков. Осень на севере Аркской степи выдалась сухая и ветреная. Тучи, медленно ползущие с востока, застревали в белых шапках снежных гор и выпадали обильными дождями на поселения снежных эльфаров и вечный лес. В степи хозяйничают западные и северные ветры, несут пыль, сухую траву и возвещают о приближении холодов. Авангуры — три неразлучных брата. Велес, бог скотоводства, Торн, бог и покровитель ремесел, утонченный и неуверенный в себе Бартоломей, покровитель искусств, стояли на балконе горы Командора. Они смотрели на степи, наблюдали за движением орды оседлых орков на север степи. Впереди шел пятитысячный авангард на лархах, оседлые не были всадниками. Этот отряд они набирали из всех кочевых племен, проживающих недалеко от бывшей ставки великого хана и совсем недавно присоединившихся к еретикам. В середине авангарда везли столб с изображением рока. Рядом в повозке ехали три жреца. К столу была привязана толстая нить благодати. Такие же нити, но тоньше, шли от столба к жрецам. За авангардом тянулись обозы с провиантом. Авангард расположился на ночлег. «Мда», — проронил Велес, — «если им удастся установить столбы рока по всей степи, то у нас не будет благодати. Что думаете, братья?» «Думать надо», — ответил Авангур. «Это и без тебя понятно», — сказал Велес. «Непонятно, почему ты этих пророков не лишил силы?» «Не мог. Странный ты покровитель пророков», — ворчливо произнес Торн. «Вон пророки рока едут, и ты им рты закрыть не можешь». «А как?» — в ответ спросил Авангур, покровитель пророков. «У рока столько благодати, что мне не справиться. Сколько бы я ее ни тратил, он всегда перекрывает мои потуги. Поэтому я и бросил это бесполезное занятие. Почему ты позволил их ремесленникам изваять его изображение?» «А я на юг не смотрел», — ответил Торн. «У меня дел полно в снежных горах. Помогаю папе Бурведусу, а ты был в степи». Велес молчал. Он внимательно рассматривал столб. «Я тоже раньше на юг не заглядывал», — думал он, — «а зря. Сколько интересного там, а сколько благодати тянется к этим столбам. О чем думаешь, брат?» — поинтересовался у Велеса Бартоломей. Тот вздохнул. «Да вот думаю, сколько благодати проходит через этот столб. Нам бы ее, как бы эту благодать получить? Сколько ее бессмысленно тратится? Она завязана на смертных жрецов, а те раздают ее налево и направо. А если столб украсть?» — неожиданно спросил Бартоломей. «И тянуть благодать на себя. Как это украсть?» Двое братьев и Авангур посмотрели на Бартоломея. Во взглядах братьев сквозили надежда и недоверие. Вообще-то все хранители считались братьями. Только троица Велес, Торн и Бартоломей всегда держались вместе и обособленно от других хранителей, поэтому их стали называть братья. Они были неразлучны и всегда вместе давали другим отпор, но постоянно друг с другом спорили и ругались за первенство. Не мог это из них изжить и Худжгарх. Одна Мата, бывшая служанка, ставшая по прихоти Худжгарха образом богини Маты, примеряла этих несговорчивых хранителей. Они слушались ее, как родную мать. «Ну, я не знаю как», — ответил Бартоломей. «Я только предложил. Давайте скажем об этой идее командору». Велес тут же отрицательно замотал головой. «Нет, если мы ему расскажем о нашей идее». «Это моя идея», — громко заявил Бартоломей. «Неважно», — отмахнулся Велес. «Как это неважно? Не спорьте», — остановил разгорающийся спор Торн. «Давайте обсудим эту идею. Понятно, что если командор узнает о ней, он возьмет себе большую половину благодати. Надо придумать, как украсть столб и через него получать эту благодать. Без жрецов это бесполезно делать, и столб не украдем, и спалимся. Рок увидит кражу и просто нас прихлопнет. Тогда надо придумать способ, как украсть столб и жрецов», — предложил Бартоломей. «Я знаю как», — ответил прислушивающийся к их разговору Авангур. «Да, и как?» — живо обернулся к нему Бартоломей. «Сначала давайте поделим благодать. Я предлагаю делить поровну», — все закивали его словам. «Половину мне и половину вам». «Этот как?» — изумленно переспросил обалдевший от такой дележки Велес. «Ты один получишь половину, и мы втроем тоже получим половину. Это, по-твоему, справедливо?» «Да», — невозмутимо ответил Авангур. «Считаю это справедливым. Вы вместе строите свою гору, а я один. И кроме того, идею, как украсть столбы вместе со жрецами, выдвинул я. Мы еще не слышали твои мысли, но этот дележ мне уже не нравится», — ответил Торн. «Я тоже знаю, как украсть столбы, и мы можем обойтись без тебя. В таком случае я сообщу о вашей идее командору», — пошел на шантаж Авангур. Торн волком зыркнул на Авангура и проворчал. «Жаль, что ты не утонул в колодце. Надо было командору тебя там и оставить. А вы бы сидели у Марты еще тысячу лет и спорили, кому она достанется, огрызнулся Авангур. Велес поднял руку, призывая всех прекратить ругань. «Я думаю», — произнес он, — «что надо искать компромисс». «Это как?» — подозрительно спросил Торн и косо глянул на довольного Авангура. «А так, делим благодать на 5 долей, и каждый предлагает свою идею. Чья идея будет лучше и принимается, тот и получит дополнительную долю. То есть он будет отбирать 2 доли, у остальных будет по 1». Троица задумалась. «Ладно», — неохотно сказал Торн, — «я согласен. Кто расскажет свой план?» «Я уже рассказал», — ответил Бартоломей. «Сообщить идею командору. Хочу послушать остальных». Торн пару раз вздохнул, закатил глаза. «Надо усыпить жрецов и выкрасть их вместе со столбом», — озвучил он свои мысли. «И как это сделать?» — уточнил Авангур. «Пошлем кого-то подсыпать им сонного зелья, а у кого и где возьмем это зелье?» — спросил Авангур. «И кого пошлем?» «Не знаю. Я высказал идею. Остальное додумывайте сами». «Глупая идея», — язвительно заявил Авангур. «У нас нет сонного зелья и исполнителей». «Хорошо. Тебе не нравится мой план, что ты предлагаешь?» — спросил Торн. «Я предлагаю использовать орков, которых обучил и вооружил командор. Они могут пробраться в лагерь оседлых орков, обездвижить жрецов и украсть их вместе со столбом. А кто будет им приказывать?» «Ты?» — спросил Торн. Насмешил. Велес потер подбородок, помолчал, затем задумчиво произнес. «Нам нужен бык-производитель». «Кто?» — воскликнули трое хранителей. «Упс!» — тряхнул головой Велес. «Я хотел сказать. Исполнитель идей. Вот. А пусть Авангур будет исполнителем идей. Ворует жрецов и столбы. Мы ему отдадим дополнительную долю», — предложил Торн. «Если я буду воровать, то зачем мне делиться с вами, остолопы? А иначе мы расскажем все командору», — нашелся Торн. За их спинами неслышно появилась Мата. Она послушала спорщиков и осуждающе покачала головой. Понимая, что сейчас спор накалится, повысив голос, проговорила. «Ребята, без его милости вам не удастся провернуть ваши делишки. И мне даже стыдно за вас, вы такие неблагодарные. Кроме того, вы подумали, что будет, если Рок узнает о воровстве, а он узнает, пусть и не сразу, но он придет сюда и разгромит ваши горки. Думаете, милорд будет защищать вас?» Четверо заговорщиков вздрогнули и обернулись. «Мата, у командора и так много благодати», — ответил Бартоломей. «У вас тоже будет много, если вы не будете жадничать. Он всегда с вами делится поровну, и кроме него никто не сможет украсть столб. Вы уж точно не справитесь». «Мата права», — согласился Велес. «Я это понимал с самого начала, только вы меня слушать не хотели. Ты вообще быка предложил, и ты не говорил, что надо делиться с командором», — выпалил Бартоломей. «Это я предлагал». «Да вы ничего слышать не хотели. Я имел в виду, что без помощи командора нам свою идею не осуществить. А идею, Мата, придумал я», — закончил довольный собой Бартоломей. «Ты молодец, Бартоломей, а теперь сообщите о ней его милости. Командор, командор». Кто-то осторожно толкал меня в плечо и шептал на ухо. «Ну, не просыпаясь», — спросил я. «Чего надо? Разговор есть. Просыпайтесь». Тут я проснулся и выпучил глаза. В спальне Ганги находился Авангур. Я видел в темноте его озабоченное лицо. «Ты как тут оказался?» — шепотом спросил я. «Переместился. Тут все закрыто от телепортов. Я же сын Творца, командор. Для меня нет преград, поставленных смертными». «Чего ты хотел?» — спросил я и посмотрел на Гангу. Та, похрапывая, спала здоровым счастливым сном беззаботного чел-орка. «Я сейчас, жди на горе, только оденусь». «Не стоит», — зашептал Авангур. «Можно и так, я перенесу нас». И мы тут же оказались на балконе моего дворца. Я стоял голым напротив 4 хранителей и Маты. Ставшая богиней девушка тут же отвернулась, а я создал себе тунику и дал Авангуру подзатыльник. Тот возмущенно, но негромко спросил. «За что, командор?» «Авангур», — прорычал я. «Как ты посмел вторгнуться в мою спальню и утащить меня голым? Это должно быть что-то очень значимое». «Что это?» «Я слушаю». Я упер руки в бока и зло уставился на хранителя. «У нас, командор, появилась идея», — вжав голову в плечи, ответил тот. «Идея?» Я был ошеломлен, возмущенный, горел негодованием. И только великая растерянность, в которую я впал от наглости этих недосыновей Творца, не дала мне вылить на этих 4 свой гнев. И это не могло подождать до утра, потом столб закопали бы и стало бы поздно. «Командор», — оправдывался Авангур, — «потому и дело срочное». Я оглядел присмиревших хранителей и, подняв глаза к небу, досчитал до 10. Потом вновь, уже более спокойно, посмотрел на них и сказал: «Мата, можешь поворачиваться, я уже одет. Простите их, милорд, пропищала девушка, это я посоветовала им к вам обратиться. Что за столб? Спросил я, командор, прокричала четыре глотки одновременно. Стоп, я поднял руку, все закрыли рты, говорит и Авангур. Короче, командор, мы придумали, как поступить со столбом рока. Я молча уставился на него. Интересно, почесав щеку, я спросил, и как же? Вы должны его украсть вместе со жрецами. Я вытаращился на Авангура. Что я должен сделать? Не веря тому, что услышал, переспросил я. Украсть столб, подтвердил слова Авангура Виллис. Его везут в повозке и еще не закопали. А с ним вместе украсть шаманов. Я молчал и переваривал услышанное, не получив внутри себя ответ, как относиться к предложению этих недоделанных сыновей Творца, спросил Шизу. Детка, ты слышала, что сказали эти остолопы? Неглухая, отозвалась детка. Думаю, мне надо подумать, ответил я на взгляды моих, можно сказать, товарищей, склоняющих меня к воровству с самыми честными лицами, какие мне только доводилось видеть. Поднял глаза к небу. Мыслей не было, но надо было показать, что я мучительно соображаю. Я сейчас не могу думать, помолчав, ответила Шиза, меня тошнит. Съешь что-нибудь кислое, произнес я вслух. Что? Переспросили в разнобой вершители идей. Это я не вам, отмахнулся я. Думаешь, поможет? Спросила Шиза. Моей Люське помогала, ответил я. Мне помогло бы, если бы ты пошел спать к Чернушке, сказала Шиза. Я понял, что Шиза решила на этот раз меня кинуть с советом, и нашла причину. Ее, видите ли, тошнит. Живота еще нет, а уже тошнит. Что сами думаете? Спросил я хранителей. Какие варианты? Все просто, командор, начал говорить Бартоломей. Вы с помощью обученных орков пробираетесь в стан к оркам, обездвиживаете жрецов, забираете столб вместе с ними и приносите сюда. Потом мы через шаманов тянем благодать из столба и быстро строим свои горы. Пока рок поймет, что у него воруют благодать, пройдет немало времени. Он отключит столб, и вы убьете пророков. Вот, хороший план, проявилась Шиза, только идти надо тебе и этим планировщикам. Вы пройдете охранный периметр, а орки не смогут. Там защита от физического захвата, и рок не узнает, что случилось со столбом, он же не закопанный. Перенесешь повозки сюда и будешь тянуть благодать. Свидетели разобьют авангард, и наступление оседлых орков остановится. Жрецы сообщат року о пропаже, но это случится позже, а может и не случится. Авангур вложит в уста простых орков, что бог рок забрал своих жрецов, потому что недоволен тем, что оседлые поспешили выступить. Как он им это скажет? Спросил я, впав в отупение. Не забивай себе голову, ответила Шиза. Пусть он думает. Ты отдай ему такое распоряжение. Я, мысленно с ней соглашаясь, покивал головой. План неплохой, сказал я, и лица хранителей озарились довольными улыбками. Видно, что воровать друг у друга вы научились, улыбки братушек как-то поблекли, но заулыбалась Мата. Но этот план требует уточнения, закончил я свою мысль. Секунду подумав, добавил, мы сейчас найдем этот отряд, где везут столб, и пойдем красть его сами. Авангур останется там и будет внушать оркам, что это рок забрал свой столб. Он недоволен тем, что оседлые орки преждевременно вышли на тропу войны. Покажите мне, где этот авангард орков. Авангур быстро приблизил степь. Смотрите, севернее ставки по реке Лик на 40. Я кивнул и увидел нужное место. Отряд ночевал в степи. Я нашел и повозку со столбом, и повозку со жрецами. Жрецов было трое, а площадка, где стояли повозки, была окружена воинами и охранными заклятиями. Но их преодолеть мне и хранителям не составляло труда. Мы попадем прямо в круг, не пересекая охранных заклятий. Я беру жрецов, вы трое, я указал на братьев, повозку со столбом. Авангур остается в лагере для идеологических диверсий. Подожди, командор, поднял руку Авангур, надо разобраться, как будем делить благодать. Как всегда, поровну, на 6 частей. Почему на 6? Нас же 5, воскликнул взволнованный Торн. Одна часть пойдет Мате, ей тоже нужен свой гора, коверкая слова, ответил я. Свой гора, зачем, удивились хранители. Бурведусу нужно откуда-то черпать силу, или вы хотите отдавать ему свою? Нет, не хотим, воскликнули они. Я это учел, потому разделил на 6 частей. Вопросы есть? Нет. 4 хранителя замотали головами. Тогда надо быстро совершить налет. Авангур, Ты командуешь группой Бета. Я командую группой Альфа. А кто группа Бета? Обалдев от моего напора, спросил покровитель пророков. Это ты и братья. Группа Альфа, я и мои спецназовцы. Они тебе помогут распространять слухи. Примут образы жрецов, а потом исчезнут. Задача ясна, на вас похищение столба. Готовы? Готовы, командор, слаженно ответили взбодрившиеся соучастники преступления. Хотя это не преступление, а военная хитрость. Но осадочек остается. Что это у сыновей Творца, приобретенное или врожденное желание, воровать у ближнего? Хотя, Рок им уже далеко не ближний. Я отогнал мысли и настроился на действие. Тогда сразу же, как только я прыгну, прыгайте. Крадете повозку со столбом и тащите ее сюда. План, конечно, был так себе. Полная авантюра, но с большой долей вероятности на успех. Не думаю, что Рок позаботился о том, чтобы столб не смогли украсть его братья. Ему это и в голову не должно было прийти. Вот украсть вкопанный столб, скорее всего, не получится. Рок не допустит, чтобы так просто потерялась завоеванная им без крови и драк территория. А этот столб еще нигде не был привязан к местности. Я пару раз вздохнул и вошел в боевой режим. Переместился в стан к оркам. Не раздумывая, схватил повозку со спящими жрецами и утащил на гору. Применил станер и обездвижил ничего не подозревающих еретиков. Теперь они помешать краже не могли. Следом со стоянки орков исчезла повозка со столбом. Мы проделали все это за секунды. Были повозки, и пропали. Часовые стали недоуменно озираться, выискивая повозки. А по центру площадки, где были ранее повозки, забегали трое моих самых нужных и где-то бестолковых бойцов невидимого фронта, принявших образ жрецов. Они орали, что горе сверзилось на головы неразумным оркам, ибо не послушались господина, и он забрал свой столб. Смотрящие за этим действием орки пребывали в шоке, а между ними ходил Авангур и вкладывал им в уста нужные слова. В лагере орков поднялась тревога. Смотреть далее на это представление я не видел смысла. Нужно было использовать представившуюся возможность зачерпнуть урока благодати. Повозки мы поставили в глубокие подземелья в недрах горы и разделили потоки благодати на 6 рукавов. Теперь просите урока, что вам нужно, засмеялся я и затряс от смеха плечами. Вот у Морота, Рок будет выполнять просьбы других хранителей. И конечно, каждый стал просить, чтобы благодать шла на строительство его горы. Я решил ее копить и отправлять в хранилище, только предупредил, тяните благодать циклично, не постоянно, а то Рок обратит внимание на ее утечку. Делайте это через разные промежутки времени. Мате дал станер. Каждый день по утрам облучай этих еретиков, и они не будут нам мешать. А еще, дополнительно насылай на них сон. Ты это умеешь. Я знал, что внизу, что наверху, во вселенной высоких, техника, сделанная людьми, работает. Но техника, сделанная во вселенной высоких, внизу, среди смертных, просто исчезнет, как бальное платье Золушки. Я вернулся в замок и решил навестить Чернушку. По коридору я шел голый, потому что платье Золушки исчезло. Прошел мимо удивленной стражи и спрятался в спальне Чернушки. Обнял ее, а она повернулась ко мне и обняла меня. Положила свою ногу на меня, и я увидел, как она во сне улыбнулась. Я стал дремать, согретый ее теплом, и, вдыхая запах спящей расслабленной женщины, в какой-то момент поплыл сознанием. Когда сознание прояснилось, увидел, что нахожусь рядом с Фазендой Шизы. Она сидела в шезлонге у пруда, а рядом с ней стоял ее новый распорядитель, лесной эльфар, и обмахивала пахалом. Я подошел ближе, посмотрел на небо. «Солнце вроде не жарит», — сказал я. Шиза подняла голову и посмотрела на меня. «Что-то ты бледная, не загораешь?» — спросил ее. «Дурак», — услышал я в ответ, но не обиделся. Такую фразу я слышал довольно часто и конкретно из ее уст. Я создал шезлонг для себя, сел и участливо спросил. «Так плохо, тошнит постоянно и хочется чего-то». «Чего?» — наивно спросил я. «Ну, может быть, мороженого». Я создал пломбир в стаканчике и протянул ей. «Это вкусно?» — спросила Шиза. Я кивнул. «А оно с кислинкой? Хочешь с кислинкой?» — вновь спросил я, и Шиза кивнула. Я прибавил кислинку лимона во вкус мороженого и снова протянул ей стаканчик. «Попробуй сам», — попросила Шиза. «Какой вкус кислинки?» «Лимонный», — лизнув мороженое, — ответил я. «А я хочу ягодный. Крыжовник пойдет?» — спросил я. «Я не знаю, что это такое, но думаю, пойдет», — кивнула она. «Я по памяти сделал вкус крыжовника. Бери», — протянул я стаканчик. «Уже не хочется», — ответила Шиза. «У тебя есть соленые огурчики? Тут никто не знает вкус соленых огурцов, а я жить без них не могу». «Есть немного сатанея», — ответил я. «Вот, и как фокусник вытащил банку огурцов из штанов. Они с кислинкой?» — спросила Шиза. «Я добавил туда уксус», — кивнул я, — «чтобы не портились. Попробуй, какие они на вкус, и скажи мне», — попросила Шиза и вроде как без сил откинулась на спинку шезлонга. «Я откусил кусок огурца. Вкус такой, какой ты хотела, хрустя», — пояснил я. «Ешь». «Спасибо, Виктор, но я уже не хочу огурцов. Может, селедочки под шубой?» От пруда раздался голос Лиана. «И вот так каждый день, студент, то сиделку требует, то мороженого. Вот, я сунул в руки Шизе тарелку с селедкой под шубой. Тут есть все, кроме мороженого, и огурцы, и селедка. А я пошел, некогда мне, и стал, поднявшись с шезлонга, поспешно ретироваться спиной вперед. Пятился, пока образ Шизы не померк и окончательно не пропал. Дремота сошла. Я увидел, как в темноте на меня смотрела чернушка и морщилась. «Не спишь?» – спросил я. «Хочешь ласки?» «Нет», – ответила чернокожая красавица. «Просто ты пахнешь потом. Не хочешь помыться?» «Я сейчас», – подскочил я и применил заклинание очистки и дреши. «Так хорошо, хорошо, родной. Но что-то хочется такого, сама не знаю чего», – она горестно вздохнула. «Ребенок забирает так много сил». Я мысленно засмеялся, сравнив ее с Шизой, и испытав прилив нежности, брякнул. «Хочешь мороженого? А это что? Это сладкий снег. Ой, я хочу попробовать сладкий снег. И где его брать?» «Конечно, на корабле. Но туда надо телепортироваться». Я понял, что сморозил глупость. Но делать нечего, сам предложил. И я, истратив четверть своей эртаны, прибыл на корабль, в чем мама родила. «Странный у вас мундир, командор», — встретил меня Брык. «Вас, случаем, не ограбили по дороге?» «Ты кто?» — спросил я. «У вас что, командор, с памятью плохо стало?» — в ответ спросил луковый человек. «Нет, Брык, с памятью у меня все в порядке. Я спрашиваю, ты кто, капитан или стюард?» «Дежурный офицер, командор, сегодня вы без женщин. Какие будут указания?» «Никакие», — отрезал я и прошагал мимо него в кают-компанию. Создал на пищевом синтезаторе 3 порции мороженого, сладкое, с лимоном и с крыжовником. Разложил в стаканчики и вернулся в спальню Чернушки. «Вот», — подал я один стаканчик. «А оно какое?» — спросила Чернушка. «Сладкое», — ответил я. «А я хочу с кислинкой». «Вот с лимонной кислинкой», — протянул я второй стаканчик. «Не хочу. Я хочу с ягодами», — капризно произнесла Чернушка. «Вот с ягодами», — терпеливо перенося ее каприз, предложил я следующий стаканчик. Чернушка понюхала и брезгливо отвернулась. «Убери, пожалуйста, меня сейчас вырвет», — взмолилась она. «У тебя огурчики есть малосольные, свежезасоленные, с укропчиком и чесночком?» Я почувствовал, что у меня случилось дежавю. «Найдется», — глухо ответил я и убыл на корабль. Пока синтезатор готовил разные огурцы, и соленые, и квашеные, и малосольные, и маринованные, и свежие, я с помощью Лиана восполнял свой запас нейронов. Это было еще то занятие. Меня било током, но я стоически терпел, чего не вытерпишь ради любимой беременной женщины. Забрав огурцы, я решил сделать еще и селедку, и малосольный лосось, и икру, красную и черную. Потом махнул рукой. «Гулять так гулять», забацал кабачковую и баклажанную. Все это сложил в контейнер со льдом и вернулся в замок. «Я принес огурчики, дорогая», – просюсюкал я. «А я уже не хочу огурчики», – в тон мне ответила Чернушка. «Я хочу тебя, только не ешь», – засмеялся я и лег в постель. Чернушка зашевелила носом и ушами, отодвинулась и поморщилась. «В чем дело?» – спросил я. «Селедочки захотелось, от тебя воняет потом, и рей из-под мышек. Сходи помойся». «Я схожу», кивнул я. «Вот прямо сейчас». Разозлившись, я быстро схватил контейнер и выскочил из спальни. Навстречу мне шла с озабоченным видом Лианера. Она увидела меня, а я с досадой понял, что бегаю голым. «Ты не беременная?» — спросил я дворфу. «Слава богам, нет, милорд. А в чем дело?» «Вот, возьми», — я всучил ей в руку контейнер. «Если беременные захотят огурцов, сразу давай им весь комплект. Я на завтрак не остаюсь», — сообщил я и побежал дальше в комнату Ганги за одеждой. Планета Сивилла. Степь. Командир авангарда оседлый Хорд Горжитгартым, родной брат военного вождя Волчат Буртыма, вышел из походного шатра. В лагере стоял громкий шум, а рассвет только прорезал у вершин снежных гор тонкую нить. «Что за шум?» — спросил он охранников его шатра. «Не знаю, Горжик». Старший караула послал воина узнать, в чем дело. «Шумят в центре, а по краям лагеря тихо, нападения вроде нет». Гортым кивнул и в развалочку пошел к источнику шума. Следом поспешил с факелом воин охраны. Гортым остановился у кольца охраны столба и жрецов, даже ему не разрешалось проходить внутрь. Жрецов охраняла личная гвардия верховного жреца шамана Зылымкрара. Вспомнив могущественного жреца, подумал, как много там рождалось и быстро гибло всяких великих и верховных шаманов, то хранители старой веры, то вот появились жрецы нового бога. Гортым сплюнул себе под ноги и стал рассматривать центр лагеря, но в центре на охраняемой площадке не было ни повозок, ни столба, только три фигуры, неказистые и неподобающие для орка, бегали и что-то кричали. А что кричали, было малопонятно. «Спроси у охраны, где повозки и столб», — приказал Гортым сопровождавшему его воину. Тот быстро устремился к охране жрецов, о чем-то поговорил с воинами и быстро вернулся. «Они говорят, что их бог украл столб и повозки, а жрецы сошли с ума, бегают и вопят, а чем, не понять. Прикажи привести сюда мою сотню», — приказал Горжик и остался стоять у круга охраны. Рассвет быстро наполнял радостным, игривым светом степь, и вскоре Гортым хорошо различил пустую площадку и вопящих, скачущих шаманов. Сотня Горжика подошла в полном вооружении. К Горжику подошел сотник. Он вежливо остановился в шаге от командира авангарда и замер. «Врымзыр», — тихо проговорил Горжик, — «прикажи своим воинам окружить охрану шаманов. Не нравится мне, что тут происходит. Как окружишь, жди команды. Если подниму руку, нападайте на гвардию и убейте всех, и шаманов тоже. Если подниму две руки, то уходите. Если ничего не подниму, стойте и ждите». «Понял, Горжик Гортым», — кивнул сухощавый высокий воин и отошел. Гортым подошел ближе и прислушался к разговорам. Орки, окружившие полянку с шаманами, переговаривались между собой. Все они говорили, что новый бог недоволен тем, что орки пошли походом на степь. Он отнял столб у жрецов и наказал их сумасшествием. «Что-то тут не так», — подумал Горжик. Он походил вокруг и вдруг понял. Он даже остановился от озарения. Ему открылась истина, скрытая от других, и это стало результатом исчезновения столба. Его разум очистился от обмана. Это не новый бог убрал столб. Это отец наказал зазнавшихся шаманов и показал свое отношение к новому богу. Отец против нового бога. Тот узурпировал его место и хочет сесть на небесный трон, на место Творца. Какие же мы глупые, огорченно думал Гортым. Эту заразу надо выжигать каленым железом. Ишь, как жить стали. Захотел ларха, получи. Захотел раба, получи. Легко и просто стало жить. Зачем учиться сражаться? Зачем охотиться? Все можно получить от столба. Скоро орки превратятся в ленивых баранов и сами станут рабами. Кто такое мог предложить честному орку? Спросил себя Гортым. И сам ответил. Только враг. Горжик Гортым стиснул зубы и решительно поднял руку. Он решился обрубить все концы с новым богом, и был в своей решимости непреклонен. Сотник, увидев сигнал, дал команду своим воинам. Он думал, что придется сложно. Битва с воинами гвардии не предвещала ему и его бойцам легкой победы. Гвардейцы часто показывали всем, кто сомневался в их силе, свою мощь, и он был готов положить жизнь. Но сейчас гвардия напоминала слабых хуманов. Они не могли оказать сопротивление воинам кочевников, и их вырезали на глазах многих орков почти сразу. Затем сотник кинулся на бегающих туда-сюда шаманов, и они неожиданно превратились в чудищ. Один был так страшен, что сотник споткнулся и остановился. Он даже попятился от змей, ринувшейся с головы чудища прямо на него, а шаманы дико закричали и растворились в воздухе. В лагере установилась тишина. Потрясенные орки оторопело смотрели на опустевшую площадку. Раздвигая плечом замерших воинов, в центр освобожденной площадки вышел командир авангарда Гортым. Спокойно перешагнул тела убитых гвардейцев и поднял руку. Все притихли. Орк заговорил громко и четко. «Честные орки, мы обмануты и согрешили. Новый бог – это демоны. Вы сами видели, что собой представляют его жрецы. Я уверен, столб забрал наш отец. Он показал, что новый бог – это беда для орков. Мы привыкнем все получать без труда и воинского умения, разленимся, и придут в наши степи хуманы или эльфары и возьмут нас в рабство голыми руками. Не дело честному орку все получать без усилий. Как тогда выделить того, кто умел, а кто козапас. Каждый недостойный может получить стада и жен. Мы должны покаяться перед отцом и отринуть нового бога. Вы сами видели, что тут произошло. Без столбов гвардейцы не могут сражаться, они как женщины-хуманки, слабые и беззащитные. Я ухожу к верховному хану. Все, кто честен и помнит отца, идите за мной. Мы будем вести войну с теми, кто хочет сделать из орков изнеженных хуманок, а козапаса поставить на место горжика. Я все сказал. Поздно утром авангард в полном составе снялся и двинулся вперед. В новую ставку великого хана поскакали гонцы, возвещающие о том, что 5000 воинов просит хана принять их под свою руку. Королевство Вангар, замок Тохрангар. Я метеором пронесся по коридору и влетел в покой Ганги. Арчанка лежала и уже не спала. Она скинула с себя одеяло и потягивалась, изгибая проглядывающие сквозь ночную сорочку пополневшее тело. Увидела меня, вбегающего голым, и удивленно спросила: «Ты куда голый бегал?» «Замороженными солеными огурцами». «А почему голый?» «Лень было одеться». «Подожди, а зачем тебе мороженое и огурцы?» «Чернушка захотела», — ответил я, натягивая нательное белье. «Сама попросила, что ли?» «Сама. Ты сумасшедший? Что скажут слуги, увидев тебя голым?» «Ничего не скажут, а начнут говорить, закрой им рты». «Ладно», — кивнула Ганга, — «ты злой какой-то. Что случилось?» «Чернушку тошнит от меня». «А-а, понятно, от тела отлучила. Это у нее часто случается, то огурцов хочет, то еще чего. А то в замке навозом воняет». Лия забегалась. «А тебя не тошнит?» — спросил я, надевая штаны. «Нет, я арчанка. Мы не страдаем такой глупостью». Ганга вновь потянулась. «Может, разденешься, приласкаешь свою невесту?» — томно произнесла она. Я замер. Потом стал отнекиваться. «Некогда. Ты тоже одевайся и пошли к твоим кровососам. Мне еще во дворец короля успеть надо». «Успеешь, мой родной», — промурлыкала Ганга и ухватила сапог, который я, прыгая на одной ноге, пытался натянуть. Я не удержался и свалился на нее, а уж попав в ее объятия, не вырвался. Через полчаса, усталый и потный, попытался встать. «Как ты приятно пахнешь», — Ганга прижалась к моей груди, — «мужчиной. Меня это так возбуждает. Давай еще». «Нет», — вырвался я, — «и ты тоже вставай». Грубиян, развалившись на кровати и не стесняясь наготы, бросила Ганга, мечтательно глядя в потолок. «Ты совсем меня не ценишь». «Ценю, люблю и обожаю», — ответил я и кинул ей ее рубаху, потом платье и чулки. «Скажи, что я лучше чернушки», — капризно произнесла Ганга. «Лучше», — буркнул я. «Одевайся». «Лучше», — грубым голосом передразнила меня она. «Трусы подай». «А где они?» «Откуда мне знать, ты их снимал». На завтрак, как и обещал Лии, я не появился. Мы с Гангой пошли искать вампиров. Поеживаясь от ветра, я вышел на крыльцо и огляделся. На севере Вангара, где располагался мой замок, небо затянулось тучами. Утром пошел снежок, и он покрыл небольшим слоем двор, крыши и площадку для тренировок. Под снегом, не замечая его, сидели безучастные ко всему древолюды. Гангины-вампиры стояли у ограждения ристалища и с интересом смотрели на них. «Это кто?» — показывая пальцем, спросила самая крупная девушка, когда мы с Гангой подошли к ним. «Это отряд лерды. Древолюды», — пояснил я. «Сильные воины и почти без крови», — уважительно произнесла молодая вампирша. Она стояла, широко расставив ноги, крепко сбитая, круто бедрая, кровь с молоком, никакой бледности. «Ганга, подчиняй ребят мне», — попросил я невесту, и та указала на меня рукой. «Ребята, теперь вы на время подчиняетесь моему жениху, пока я не отдам другое распоряжение». «Понятно?» «Понятно», — за всех ответила вампиресса. «Она что, главная?» — спросил я у невесты. Ганга кивнула. «Над всеми?» — Ганга вновь кивнула. Я обратился к девушке. «Тогда ты будешь альфа», — сказал я ей, — «а твои девочки — группа альфа. Запоминай». «У меня есть имя», — ответила та и гордо вздернула голову. «На время твоего подчинения мне, забудь его. Еще не хватало мне в самый ненужный момент его забыть. Альфа означает главный, первый. Твои парни, дружок», — обратился я к рядом стоящему пареньку, — «будут в группе бета, а ты, бета, что значит второй. Поняли?» Двое ответили «да», остальные промолчали. «Вот и хорошо. Значит, недоразумений между нами не будет. Альфа и бета, ведите свои группы в подвал, где спали. Я там расскажу о диспозиции и ваших задачах. Ганга, ты со мной?» «Конечно. Мне интересно, что вы будете делать во дворце?» Тогда пошли. В подвале замка за закрытыми дверями я создал в воздухе иллюзию второго этажа малого дворца. Это малый дворец, где будет проходить торжество среди членов королевского рода, показал я рукой. Это часовня, где состоится поминание предков. Там соберется вся королевская семья и их ближайшие родственники. Запоминайте расположение дверей. Враг может напасть или во время поминания, или когда все рассядутся за праздничным столом. Путь нападения только через две двери, ведущие в коридор, но враг может телепортироваться сразу в сам коридор. Бойцов может быть до 80-ков. Это иномерцы. Скорее всего, они будут в боевых, наглухо закрытых скафандрах. Я вытащил из поясной сумки один из легких боевых скафандров и показал его. Примерно такой. Попробуйте его порвать или пробить. Девушка Альфа молниеносно нанесла почти невидимый удар рукой, и я мысленно присвистнул. Рукав костюма, выдерживающий попадание иглы из армейского игольника, был разорван. Хорошо. Приятная новость для вас, они маги. Если не все, то некоторые точно. Поэтому можете их выпить. Если мы получим кровь одаренного, мы и не такое сможем разорвать, довольно ощерился парень. В его рту блеснули клыки, как у Ганги. Я кивнул и продолжил. План такой. После инструктажа мы переносимся в подвал дворца тайной стражи, и вы ждете моей команды. Как только я открою портал, вы прыгаете в него и занимаете позиции у дверей коридора изнутри. Дальше ждем гостей. Как только они начнут атаковать коридор с гвардейцами, вступайте в бой вы. Я стою у дверей в часовню или в зал пиршеств и страхую. Вас не должны видеть. Появление чужих в малом дворце без разрешения короля наказывается смертью. Уяснили? Двое в ответ кивнули. Хорошо, идем дальше. Уничтожаем врагов и снова уходим в подвал телепортом. Там сидите и ждите моих указаний. Ясно? Оба командира закивали. Остальные слушали безучастно. Тогда приготовиться, проговорил я. Ганга, отойди к дверям, чтобы не попало под портал. Ганга отошла. Я открыл портал через камень скрава. Появилось окно в темноту, и я отдал приказ. Альфа, пошла. Девушка подняла руку, и ее группа мгновенно исчезла в темноте окна. Следом в окно ловко прыгнула сама Альфа. Бета, пошла. Скомандовал я. Группа Бета исчезла в дыре портала. Вампиры действовали четко и слаженно. Я помахал на прощание Ганге рукой и сиганул в окно последним. Королевство Вангар. Вангара. Замок тайной стражи в дворцовом комплексе. Мы очутились в темном подвале тайной стражи, как было условлено с Грондом. Он, правда, не знал, что я буду не один. «Ждите тут и сидите тихо, как мышки», – прошептал я. Сделал шаг, чтобы уйти, но неожиданно раздался скрип. Один, потом другой. «Вы что делаете?» – спросил я. «Скребем», – ответила Альфа, – «как приказали. Мыши всегда скребутся. Не надо скрести, просто сидите тихо». «Вот так, хорошо», – дождавшись тишины, – похвалил я. «Я скоро вернусь», – и сразу телепортировался в кабинет Гронда. Старик сидел за столом вместе с графом Танкрани. Они о чем-то переговаривались. Увидев меня, вздрогнули. Гронд поначалу хотел возмутиться, но потом, скорчив недовольную гримасу, просто махнул рукой. «Присоединяйся, ваше высочество, мы читаем сводки по обстановке в столице». «И что там?» – спросил я. «Кстати, всем здрасте. Приветствую вас, ваше высочество». Граф крайне встал. Я махнул рукой. «Сидите, граф, обойдемся без почестей. Мы с вами в одном деле замешаны, не до политесов. Как прикажете, ваша светлость?» Крайне зло сверкнул очами и сел. «Завидует моему успеху», догадался я, но сделал вид, что не заметил вспышки его злобы. Невозмутимо сел рядом и спросил, что пишут агенты. «Интересное пишут», ответил Гронд. «Гильдию магов обложили дружины неких лордов. Сидят по тавернам и чердакам ближайших домов. Командующий столичным гарнизоном генерал Фроман привел полки в боевую готовность. Среди его офицеров видели странных личностей. Похоже, имперские агенты. Командир дворцовой стражи полковник Штробус отправил в увольнительную половину гвардейцев. В замке искореняющих суеты не наблюдалось. А чего им суетиться?» Усмехнулся я. «Они прибудут телепортом. Для них мы дикари, и с нами особо не считаются. Это все? Нет. Также проясняется позиция генералитета. Столичный штаб полностью состоит из предателей. Никто не доложил о подготовке к мятежу. 5 самых знатных и влиятельных лордов, что постоянно жили в столице, ввели в город свои дружины, якобы с целью охраны поместья и подготовки к отправке на войну. Приближенные к Рензу?» – спросил я. Гронд кивнул. Кронвальд расположил дружины верных королю лордов на окраинах столицы, продолжил он. Когда начнется штурм дворца, они будут пробиваться с боем. Нам надо будет час-другой продержаться, пока не подойдет подкрепление. Гильдейские маги прибудут сразу же с началом атаки искореняющих. Я снял защиту с дворца тайной стражи. Академия столицы будет защищать себя. Их тоже обкладывают. Быстро действуют, сволочи, выругался Гронт. Оперативно и организованно. Гронт перевел взгляд на графа и после секундной паузы спросил. Мирош, как так получилось, что ты прозевал такой обширный заговор? А что я мог сделать? Все они находились под защитой Крензу. Арис имеет большое влияние на короля. С чем бы я пришел к его величеству? С предложением всех подозреваемых арестовать, он бы только меня высмеял. И я не знал, кто конкретно стоит во главе заговора, только предполагал, что это Мазандар, и кто бы его мне дал арестовать. У меня руки связаны были, он кинул взгляд на меня. Хорошо, что Рис Тохрангар укоротил список подозреваемых, но я и предположить не мог о размахе заговора. Да, размах велик, и как они сумели сохранить такой заговор в тайне? Сам себя спросил Гронт. Старая лиса, мысленно усмехнулся я, прекрасно знает, почему молчал Кране. Все вестники неприятных известий попадали под опалу короля. Кране банально боялся подвергнуться опале и думал, что все само рассосется. Не рассосалось. У имперцев очень умелые специалисты, и среди них есть серые стражи, проворчал Кране. Они работают лучше, чем мы. Больше золота и больше свободы действий. Вот и результат, а у меня были связаны руки, потому заговор не был своевременно раскрыт. Да, это я тоже понимаю, кивнул Гронт, но как донести это его величеству? Он же требует невозможного. Отыщи врага, найди улики, покажи ему, и он примет решение. Глупость, понимаю, но виноватого в том, что происходит, надо найти, иначе его назначит его величество. Того, на кого падет весь гнев его величества, спросил я. Кране побледнел и затравленно посмотрел на меня, потом на Гронда. «Им будет Мазандар», — ответил я. Он должен был первым сообщить королю о заговоре, но начал свою игру. Вот и доигрался. Кране облегченно выпустил воздух из груди. Гронд согласно кивнул. «Это может сработать, но еще виноватым останешься ты и Кране. Ты, студент, окажешься на виду в малом дворце. Как тебя прикрыть?» «У меня есть прикрытие», — ответил я. «Какое?» «Знак Скорпиона. Он не позволяет тебе появляться без разрешения в малом дворце, но и запрета на это для скорпионов нет. Запрет есть всем», — отрезал Гронт. «Нету, не согласился я. У меня есть право делать все, что идет на пользу королю. Спасение жизни короля и его семьи — это именно такой случай. А накажете меня тем, что отберете знак Скорпиона. Уверен, его величеству будет не до того, чтобы казнить. Он повозмущается и только. Вот граф Танкране в опасной ситуации. Его величество может потребовать его крови. Может, вам, граф, умереть? Это как? Отпрянул он от меня. Мы попали в весьма щекотливое положение, граф, подумав, ответил я. И вы это понимаете. Сообщим королю о вашей геройской смерти, а вас под другим именем куда-нибудь спрячем. Например, у Риза Мазандара. Свое небольшое поместье в горах, безопасная жизнь, но без посещения столицы. Будете создавать службу безопасности у него или у меня, если захотите во фронтире жить. Поверьте, это лучше, чем закончить на плахе. А если он обо мне не вспомнит, спросил Кране, тогда мы не будем говорить, что вы погибли, геройски защищая короля. Я не против, неохотно ответил Кране. Вот и хорошо, кивнул я. Вспомнит, Милош, не сомневайся, произнес Гронт. У Миехера отменная память, и он умеет свалить вину с себя на того, кто лучше всего на эту роль подходит. А вас всего двое, ты и его дядя. Дядю он просто отправит в ссылку, в свое герцогство. А тебя, тебе лучше затеряться у него. Кране опустил голову и молчал. Я понял его состояние. При любом раскладе он крайний. Пришли бы имперцы, его нашли бы и казнили. Сначала попытав и выяснив все про агентуру, и король не простит ему минуты страха и позора, но тут он сам виноват, хотел быть в милости у короля, не хотел ссориться с Крензу и думал, что пронесет, не пронесло, я мысленно подсчитал, у нас было еще часа полтора до начала кризиса, планета Севилла, королевство Вангар, приграничье, в юго-восточном приграничье Вангорского королевства дорог не было никогда. На севере Клина это была изрядно холмистая местность с изобилием оврагов. На южном выступе Клина, что граничит с Аркской степью, расположилась низменность с поймой болот, из которых вытекают мелкие речушки. Там местность весной и осенью труднопроходимая.